Еще ни разу в жизни не приходилось ему так серьезно задумываться о своем положении, как теперь. Несколько времени тому назад, проклиная свою судьбу, он видел причину своей гибели в том, что его не подготовили ни к чему, кроме военной карьеры. Теперь ему пришло в голову, что живут же честно и скромно сотни, тысячи военных, не знающих, подобно ему, ничего, кроме военной службы. Они строго относятся к своим обязанностям, они добросовестно изучают свое дело, они стойко переносят все трудности своей службы, они представляют ту силу, на которую может рассчитывать общество, может положиться правительство, когда понадобится помощь или содействие этой силы. Отчего же он не жил подобно им? Нет, он погиб не потому, что его научили только военному ремеслу. Он погиб бы и тогда, если бы его сделали юристом, дипломатом, чем угодно. Он и тогда остался бы тем же бездомником, каким он был теперь, какими были Винтер, Флери и сотни подобных хлыщей и кутил. Ему вспомнились его же слова, сказанные им недавно Аносову, насчет отсутствия честной семьи. Тогда он сказал эти слова почти бессознательно. Теперь он серьезно задумался над ними. Действительно, и он, и Аносовы, и Сухаревы, и даже Винтер и Флери были какие-то бездомники. Почему они бежали на молодые перы, на оргии, в игорные дома, к окоткам? Не потому ли, что им хотелось жить и любить, а дома, в их семьях не было ни жизни, ни любви? Их или распекали дома за каждую мелочь, или старались освободиться от них, как от лишнего бремени, или томили скучными наставлениями, чопорностью, мелочами приличий. У одного был развратник-отец, у другого была кутящая мать, у третьего тартюфы и беготки родные навевали скуку и веяли холодом на молодую душу. Веселого, откровенного, приветливого и простого семейного кружка не было ни у кого из них. Вот почему, как казалось теперь Муратову, они летели, как мотыльки, на огонь, на первый ласковый зов приятелей, на первый привет продажных женщин. Но этот путь всегда ведет в пропасть. Сначала мальчики, они украдкой, вырвавшись из-под надзора холодных и сухих менторов, кутили довольно невинно, считая верхом счастья какой-нибудь шумный ужин где-нибудь в модном кафе после цирка или театра Берга. Потом, в один из этих ужинов, кто-то постарше их заметил, что ужины без женщин невеселы, и они пригласили женщин. Но каких женщин? Падших, алчных, торгующих собою. Далее эти женщины завели их в игорные дома, приучили пить, развратили их. И все эти вечера были обставлены блеском, пением, музыкой, веселым смехом, танцами, ласками, а вино довершало то, чего не могли сделать ни песни, ни музыка, ни ласки. Когда шампанское ударяло в голову, когда Рейнвейн точно сковывал ноги, когда нельзя было отрезвиться от одного вечера до другого, нечего было и думать о счете денег, о размышлении насчет своего образа жизни, о заботах и тревогах за будущее, о серьезных целях и задачах жизни. У них не было ни семьи, ни отечества, ни идеала. Их выгнала неприютность семейного очага на улицу, и они помчались туда, где, как им казалось, было веселее. Цели у них не было, не могло быть никакой. Кто им говорил об этих целях? Ему вспомнился вдруг один из его прежних, рано умерших друзей, некто граф Таланов, богатый юноша, оставшийся рано сиротою на руках беготки, горбатой девственницы-тетки, проведшей далеко некрасиво молодость, и промотавшегося старика дяди, убившего на француженок да на попойке все свое состояние. Он вспомнил, как бедный Таланов томился в гостиной своей тетки, вечно толковавшей на старости лет о спасении души, как он презирал старого мота дядю, старавшегося нагреть руки около опеки племянника, как он вырвался в кружок друзей, увлекавших его с корыстными целями все дальше на путь разврата. Он видел, как сгорел этот юноша в 2-3 года, а между тем он, Таланов, кончил курс гимназии с медалью, на 17-м году уже изумлял общество своими музыкальными способностями, слыл в своем кругу остряком, талантливой натурой, юношей, подающим надежды. Чего ему не доставало? У него было все – богатство, ум, талант, молодость. У него не было только честной, любящей, простой и откровенно радушной семьи. Потому-то он после похоронных раутов тетки и бежал из дома, как из омута, на оргии приятелей. Потому-то он после пустых, но чопорных и скучных бесед с выдрессированными кузинами и стремился к таким же пустым, но, по крайней мере, веселым и бесцеремонным женщинам-кокоткам. А сколько стоило это здоровье и денег? Вспомнив о деньгах, Муратов нахмурился. Перед ним мелькнули те вечера, на которых он рассорил свои деньги. Сколько их прошло через его руки? Наследство, доставшееся от матери, подарки нескольких женщин, занятые им деньги, деньги юных родственников-богачей, открывавших ему нередко свои кошельки, деньги покойного Виктора Сухарева, старшего брата Юлии Николаевны, с которым рос Муратов с 10 лет. Все, все ушло в цирк, к Бергу, на рулетку Салова, на тройки, в руки трактирных слуг. Но мало того, что ушли деньги, у него явились долги, ради которых он случайно, незаметно, бессознательно сошелся с Зиминой. Он принес к ней в заклад вещи и начал с ней любезничать только для того, чтобы скрыть свое смущение при закладывании вещей. При второй и третьей встрече он позволил себе поцеловать ее руку и был не прочь завязать интрижку с хорошенькой ростовщицей. Интрижка с хорошенькой замужней женщиной, да еще при том с женой гнусного ростовщика, это так заманчиво. Тут есть своего рода ухарство, это своего рода победа. Кто же из светской молодежи откажется от такого приза? Тут нет ничего позорного, ничего подлого, ничего непозволительного в глазах светского человека. Так поступают все без исключения. Об этом говорят в каждом приятельском кружке. Такой-то приударил за женой такого-то и добился своей цели. Молодец. Ему рукоплещут, ему завидуют, у него отбивают ее. Интрижка действительно завязалась и тут. Но как? Ростовщица влюбилась в Муратова. Придала серьезное значение его клятвам. Насильно. Да, это он помнит совершенно ясно. Дала ему первую дорогую вещь, услыхав, что он временно нуждается в деньгах, и этим как бы закрепостила его. Он считал уже постыдным бросить ее именно в то время, когда он принял от нее помощь. Эта помощь была в его глазах пустяками. Ему дали какую-то вещь, чтобы он заложил ее на время. Потом он думал выкупить эту вещь и возвратить по принадлежности. Вот и все. Но дела его от этой помощи не поправились, и он уже сам попросил Зимину дать ему еще какую-нибудь вещь на время для поправления расстроенных обстоятельств. А потом ему было теперь стыдно вспомнить, что было потом.